Аннушка и старал, если уйдешь ты однажды туда, где даже солнца не ждут никогда, я сквозь беду побреду за тобой. Куда ушла она? Анхен Энхен фон Тарау, девичья фамилия Неандер, 1615-1689, похоронена в местечке Лаукишен, Саранское, могила не сохранилась. Дождалась ли своего возлюбленного, или тот сложил белокурую голову в каком-либо побоище между католиками и протестантами? Где ее могила, плита с ее именем? Кто об ее надгробную плиту вытирает ноги? Как вытирают ноги о ступеньку плиту Карла фон Громадский из Стапиал и его жены фон Громадский, урожденный Фроссарт, перед убогой столовкой? Кто развеет наш прах по ветру, перелопатит могилу в поисках золотых коронок и вытрет ноги о нашу надгробную плиту? Если уйдешь ты однажды туда, что это было? Тайник, полный черепов и костей? Откуда все это? Какая скрывается тут тайна? Криминалисты определили. Возраст этих печальных останков человеческих — несколько столетий. Почему ни клочка одежды, ни перстенька, хоть оловянного, ни цепочки или крестика? Может быть, это останки тех, кто был похоронен в подвалах кирхи? При рытье бункера нужно было куда-то убирать песок. Им-то и заполнили объемистые, вместительные подвалы. Захоронения уничтожали, останки замуровывали в тайник. Так все печально. Жизнь, смерть, могильная плита вместо ступеньки, яичная скорлупа на женском имени, осколки от бутылки Жигулевского на мужском. Я сквозь беду побреду за тобой, сквозь лед, сквозь железо, сквозь смертный бой, или ты мне жизни самой не родней, Анке и Старау, свет моих дней. Поэзия, проза, бой судовых часов, мои глупые добрые собачонки уже мирно спят на диване, накрытые пледом, который весь в дырах, будто очередью из автоматной пушки прострелен. Этот противный пес грызет все, что на зуб не попадет. Ступенька скрипнула. Черный рыцарь, которым когда-то пугали маленького Вальтера Мюллера, начинает свой ночной обход. Поэзия, маленькие и большие тайны, эти черепа, в которых когда-то билась живая, добрая или злая мысль, проза, прошлое и настоящее, судьбы человеческие, люди, которые были и которые есть, о которых мы еще помним, образы которых нет-нет, да и всплывают в памяти. Если уйдешь ты однажды туда, куда именно ушла моя кёнигсбергская подружка Лотта, которой так была нужна справка о том, что она действительно работала в музее истории Пруссии в Кёнигсбергском замке. Ей так был нужен господин Фосс, который бы сделал такую справку. Фосса мы так и не нашли, но обнаружились чистые бланки, а на других бланках были подписи господина Фосса, и в конце концов она сама написала на бланке, что ей было нужно, а я так красиво и точно расписался за господина Фосса, что сам великий Мегре не обнаружил бы подделки. Как-то сложила судьба моей кёнигсбергской подружки. Что с ней? Пригодились ли справки, подписанные мной вместо господина Фосса? А тот декабрьский день, когда я волок ее, потерявшую сознание от голода, в каких кошмарных снах он ей грезится. Так все странно. Какие и как мы выбираем дороги в жизни? Кто начертал мне мой извилистый путь из Ленинграда, с Петроградской стороны, с улицы Гребецкой, вот в этот город, на немецкую штрассе, к заснеженному особняку, возле которого рухнула Лотта? Звонок телефонный. Кто бы это еще? Елена Евгеньевна говорит, слышу я, простите, что так поздно, но если сегодня не позвоню, завтра закручусь и забуду. Так вот, янтарную ящерицу мог видеть и профессор Брюсов, а может, он ее и в руках держал. Да-да, и букашек, жучков, паучков тех самых в янтаре, сланги Райна 4. Откуда я это знаю? Я вам потом все объясню. Если в моих руках окажется один очень-очень важный документ, акт, в котором говорится о... Вот пока все, что я хотела сказать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Но как это понять? Брюсов мог держать в руках янтарь с ящерицей? Значит, что-то было найдено. Но почему об этом ничего не известно? Кстати, а что о музее янтаря сказано самим Герхардом Штраусом? Когда я был в городе Пушкине, первый смотритель янтарной комнаты Анатолий Михайлович Кучумов передал в дар нашему фонду культуры специальное сообщение доктора Герхарда Штрауса об исторических зданиях и местах Кёнигсберга и области, кирхах, соборах, замках, весьма обширные, 20 страниц текста, с великолепными рисунками-схемами, составленная доктором, как он пишет, по воспоминаниям 15 декабря 1949 года. Так что тут? Геологические и янтарные музеи, смотрите схему, здесь жил поэт Айхендорф. Все по памяти, но как все точно, текст, схемы. 21 точная схема, кроме одной, той, где цифрой 8 помечен геологический институт и янтарный музей.